Алло. Алло, Маша? Да. Привет. Привет. Чем занимаешься? Тебя слушаю. А что так шумно у тебя? Я не понял. Да я сижу как в этом. Макдональдс. Макдональдс? Это покушать зашел. Ага. Понятненько. А ты что делаешь? Ну, вот в интернете сижу. Ты дома? Ну да. А ты где живешь? Дома. Не, я имею в виду территориально. Ну, в центре. В центре. В центре? Ну что, может тогда встретиться с тобой где-нибудь? Зачем? Ну как зачем? Ну я не знаю, но... Ну, погуляем там. Какие у тебя есть предложения? А, погуляем? Познакомимся, да, поближе. Так. Значит, я тебе так скажу. Сразу скажу. В жопу не дам. Ясно? Я не прошу. Я вот этого не люблю, понимаешь? Потому что... Я знаю, вот начнется потом, а давай попробуем, а я аккуратно. Не надо, я уже проходила, все уже знаю. Да нет, ты же, об этом даже речь не идет, Машка, что. Так, а о чем речь идет, ну-ка? В смысле, о чем? Ну, о чем, если я не могу сказать речь? Ну, для начала обычная встреча. Ага. А там уже на месте решим. Ну хорошо, давай так. Да, я подумаю, тебе перезвоню. Договорились? Когда? Ну, не знаю, в течение там 20 минут, например. В течение чего? В течение 20 минут, наверное. Ну хорошо, звони, да. Ну давай. Не буду ждать, пока. Было приятно тебя услышать, пока. Да, тебя тоже давай.